Логика инквизитора. Так как все там, вечности-то здесь и в это время, все ничтожно. По-видимому, образовалось несколько специфических способов познания, лучше сказать, способов отношения к Достоевскому. Первое – чисто религиозное, очень содержательное и очень убийственное. Достоевский, как художник, убивается. Второе – как протест против первого, осознанный или неосознанный. Отношение к Достоевскому как к чистому художнику. Тут накопана тьма фактов, наблюдений, без которых Достоевский действительно непознаваем, но потерян его общий мировоззренческий контекст. Все остальное болтается между этими двумя отношениями. Разумеется, сия градация – некоторое упрощение, но, как определение тенденции, верно к моему огорчению. У представителей той и другой тенденции бывает порой стремление выйти за границы своей тенденции, но порывы эти как-то гаснут. Никто еще не соединил обе тенденции вместе. Больше всех правы, более всех точны Константин Леонтьев, Лесков, Толстой – да и то не с художественной точки зрения, а с чисто мировоззренческой. Дескать, это нечистое христианство. Что касается чисто литературоведческих работ, особенно советских, если не исключительно, то для них, то есть для авторов этих работ, повторяю, сам предмет был запрещен, а потому эти две тенденции так и не прорвались друг к другу, исключения не в счет, и почти никем замечены не были. Обязан отрецензировать все до единой главной работы той и другой тенденции. Снова и снова удостоверяюсь. Никто не понимает художника так, как сами художники. Вот лучшие критики. Они смотрят на предмет именно практически, то есть, если угодно, предельно корыстно. Как бы что взять, как бы что отвергнуть, то есть они относятся друг к другу, как мастера. Без знания христианства «mea culpa» — не то что понять Достоевского, а даже подступиться к нему заведомо невозможно. Но еще больше христиан, вообще в нем ничего не понявших. Особенно разобрать с Лосским Достоевский и его христианское миропонимание. По-видимому, один из самых добрейших людей и мыслителей, который смертельно боялся непримиримых противоречий Достоевского и, пожалуй, как никто старался все примирить. Он, по-моему, даже не знал. А если знал, то не придал никакого значения главному признанию Достоевского в письме к Фанвизиной в феврале 1854 года. А книга его объявлена пределом пределов постижения Достоевского, наиболее полной панорамой мировоззрения Достоевского. Не удалось выяснить, кому принадлежит такая оценка книги Лосского. Томас Манн. Достоевский, но в меру. Эссе Томаса Манна. Достоевский, но в меру. Манн. Собрание сочинений. Москва. Художественная литература. 1961. Том 10. Все украл у Достоевского не в меру. Тем не менее, перечитать всего Томаса Манна, а также «Цитадель Экзюпери». Достоевский в контексте и вне контекста. Большой контекст национальной и мировой культуры в целом. А еще контекст малый. Одно произведение данного писателя – все его произведения. Проанализировать в этом аспекте прежде всего. Первое – легенду о великом инквизиторе, второе – бабок. Насчет первого – пожалуй, никто, насколько помню, уточнить, кроме Розанова. В контексте, почти ни в каком, не видел, не слушал, не изучал. Вырывали. И даже чем больше вырывали, тем больше и восхищались. Но у Достоевского нет легенды. У Достоевского есть легенда. Легенда Ивана Карамазова, а не Достоевского. Общее, особенное, другой вопрос. А у этого Ивана свой контекст. Ну, прежде всего, легенда — это одно из того устного томика избранного, что он насочинял. А дальше легенда произносится в трактире между чаем с вишневым вареньем и ухой. А что было в живой связи композиции до этого, что после, что еще раньше и еще позже. Бабок, 1873, а точнее 5 февраля 1873, а контекст, что до, что после. 31 января 1873, солнечная запись, имеется в виду запись в альбом Козловой, о чем уже шла речь выше. 22 января. Выход «Бесов» отдельным изданием. Это же тоже надо понимать. Не логикой, не умом, а сначала душой, сердцем сначала. Сердце, душа сразу подсказывают ответ. А ум уже ищет доказательства. Не противопоставлять. Читаю второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 12, стихи 1-5. Первый. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Второй. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Третий. «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает». Четвертый. «Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Пятый. «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими». Вот та искра из Нового Завета, которую Достоевский разжег в пламя «Сон смешного человека». Или вот зерно, из которого Достоевский вырастил этот сон. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Смешной. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Ищут, нашли и будут еще искать и находить. Это правильно. И это очень нужно. Многие, уже десятки параллелей источников сна смешного человека. Смотри замечательный комментарий Туниманова к сну смешного человека. Но истинный первоисточник, праисточник, архетип сна, вот он. И непонятно, читая сон, восхищен был смешной на другую планету, на райскую планету, в теле или вне тела, то есть живьем, или только душа улетела. Я приду к видениям и откровениям Господним. Но если апокалипсис — откровение, если откровение — апокалипсис, то, стало быть... Стало быть, во-первых, надо выяснить, не стоит ли в самом первоначальном тексте Библии апокалипсис вместо откровения, выяснить все слова, образы, понятия откровения, как переведено, и тогда... И тогда выходит, что везде или в большинстве случаев апокалипсис переведен на откровение и только в одном случае дан в первоначальном виде. Проверить это на переводах на разные языки. Апокалипсис от Иоанна — гениальный финал гениальной симфонии, лейтмотивом, который является откровение, а симфония сама вся является апокалипсисом. Во-вторых, все творчество Достоевского — апокалипсис, все откровение. Но сон смешного человека даже у него — откровение. Апокалипсис — небывалый, невиданный концентрации. Тут ведь вот еще что не забудем. Сон — последнее законченное художественное произведение Достоевского, тоже гениальный финал — гениальной симфонии. Эта формулировка по отношению к Библии и, собственно, к апокалипсису, конечно, некорректна с точки зрения религиозной, да и не только религиозной. Нельзя все-таки в терминах земных говорить о предметах небесных, нельзя награждать гениально силы высшие нашими земными наградами, хотя, не понимая, почему нельзя рассматривать Библию как небывалое художественное произведение. Сюда же. Старую мою мысль о том, что первоначальное литературоведение, первоначальное искусствоведение есть не что иное, как богословие, комментарий к Библии, интерпретации ее, и здесь давным-давно открыты и развиты все орудия, средства, приемы, методологии, методики будущего литературоведения, будущего искусствоведения. Удивительно еще одно. Не припомню никакого другого, разве кроме «Бобка», художественного произведения Достоевского, написанного столь быстро и свободно. Но это становится неудивительным, когда поймешь, что это именно финал, эпилог всего его творчества. Все-все уже выстрадано, все-все уже пережито, а тут просто сконцентрировано, сфокусировано. В «Друге», в прозе и в стихах. Ясно, что в прозе в «Друге» незаметнее. В стихах больше бросаются в глаза. Разумеется, есть в «Друге» не катастрофические, пушкинские в «Друге» из «Сна Татьяны», наиболее достоевские, как и в «Друге», если мне память не изменяет, проверить, в «Сне», в «Снах» Пьера Безухова. Вообще сны — наиболее урожайное поле для вдругов. Они, сны, по природе своей наиболее катастрофичны, неожиданны, вдругообразны. Перескакиваешь через пространство и время вопреки рассудку. Достоевский. Если определение Достоевского «снов» есть в сущности самоопределение прежде всего его, Достоевского, искусства, его художественности, то небывалое, невероятное количество вдругов у Достоевского именно этим и объясняется. Если по частоте слова «вдруг» концентрации этого слова на одну страницу произведения Достоевского располагаются так. «Мальчик у Христа на елке», «Сон смешного человека», «Кроткая», «Мужик морей», «Столетняя», «Братья Карамазовы», то надо особенно вдуматься понять. Это самые последние его произведения. «Рассказы» с января 1876 по апрель 1877, а «Братья Карамазовы» с января 1879 по ноябрь 1880. Очевиден закон нарастания. Новые формы наглядности. А. Вертикаль. Б. Нагнетение количественной и качественной интенсивности даже в цветах. В. Не в двух, а в трех измерениях. Особая фонетика русского «вдруг». Фонетика семантическая, смысловая, рокот. «Вдрррр». Четыре согласных. И каких? И всегда одногласная. И какая? Чем незаметнее для сознания односложность, особенно незаметна, тем заметнее для подсознания. Сравни на других языках. Suddenly, plötzlich. Проспрашивать, как на других языках, испанском. De repente, японском, китайском. И русское «вдруг» имеет свой перевод. Неожиданно, внезапно, быстро. А как на других? Это может многое объяснить в неосознанном и осознанном, вольном и невольном сокращении в переводах на эти языки вдругов Достоевского. Решающие доказательства. Такие переводы, такие сокращения, тушение пожара. Дать картинку, сравнить горящие страницы наибольшей концентрации вдругов у Достоевского и тут же погасшие переводы. Общая картина. У Достоевского, скажем, в «Преступлении и наказании» 565 вдругов. В таких-то переводах столько. Где точнее? Где наибольшие потери? «Небо страшного суда» Микеланджело и прежний его небосвод в цветах. От рая к апокалипсису. Вдруг. Предельная единица художественности, а точнее предельная единица – художественного изображения катастрофичности. Сравни, так же как Пушкина, Толстого с Достоевским, Рафаэля с Микеланджело, Босхом, Брейгелем и так далее. «Мальчик у Христа на елке», «Девочка в сне смешного человека» и чуть позже в «Братьях Карамазовых» и в «Речи о Пушкине», о слезинке ребенка. Достоевский сам потерял девочку, дочь, сам писал «Не хочу другую девочку», и потом отдал эти слова капитану Снегиреву. Достоевский сам потерял мальчика, и когда писал «Мальчик у Христа на елке, сон смешного человека, описывал страдания Илюши Снегирева. У него все это слилось, сконцентрировалось.